Михаил Зощенко. Рассказ седьмой. Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: «Земля есть круг, и если пойти все прямо, то можно обогнуть всю Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел». И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал: «Скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать». Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле: «Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год». Лёля сказала: «А если, Степочка, мы встретим индейцев?» «Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен». «А которые не захотят идти в плен?» — робко спросил я. «Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы не будем брать в плен». Лёля сказала: «Из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег». Степка сказал: 3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре». Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар и кусочек сала. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степка сказал: «Мешок дьявольски тяжелый. Я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок». Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала: «Теперь пусть Минька понесет». Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления. До того мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Стёпка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Стёпка свистнул собаку и хотел её приспособить для ношения тяжестей. Но ничего из этого не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще 2 часа. И, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути». И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахаром. И вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было. И мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля их ныча. Щека моя горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Стёпка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл.